Глава 25. Выехали мы в сторону поселения оборотней на двух машинах. Как оказалось, если знать, где искать, то почти до нужного на место вела дорога. Ну как дорога, пыльная колея, еле виднеющаяся в траве. Как объяснил Рик, с кривой улыбкой разглядывая наши с отцом удивленные лица, каким-то образом оборотням же доставляли тот минимум мебели и стройматериалов, которые позволили им построить дома и обставить их. Именно поэтому отец медленно ехал за авто Рика и проклинал хитрожопых старейшин клана. Во-первых, он крайне плохо воспринял новость о том, кто именно его многие годы заставлял убивать оборотней. А во-вторых, отец был против той части плана, где в клан идем мы вдвоем, Кай и я. Оставив Дели, Кэрри, Рика и отца недалеко от границы. Каким образом в нашу компанию попала Кэрри, я вообще не поняла. Но она сказала, что должна быть рядом с мужем. И Сирис для вида поорал, а потом схватил свою прямую жену в охапку и выставил только одно условие – от него ни на шаг. Глядя на то, как эти двое умеют молча разговаривать, понимая друг друга с полувзгляда, я даже позавидовала. Мне хотелось бы со временем тоже так научиться. А еще мне была очень интересна история их отношений. Кажется, она далеко не так заурядна, как заявляла Сирис. Она всего лишь пришла в мой клуб, и я больше не принадлежал себе. Спустя полтора часа пути мы наконец-то достигли цели. Дорога обрывалась среди деревьев. Было впечатление, что кто-то иногда приезжал сюда на пикник подальше от суеты. Ни малейшего намека на то, что рядом живут люди. Не просто люди, оборотни. Кайден, выйдя из машины Рика, глубоко вздохнул и тут же неуловимо изменился. Движения стали более плавными, лицо хищным, взгляд сосредоточенным. Рик, или все-таки Роден, кстати, тоже стал вести себя иначе. Сейчас, глядя на этих двоих, не приходило сомневаться, перед нами были самые настоящие хищники. Даже и Сирис, чуть прищурившись, окатил их внимательным взглядом и тихо присвистнул. «Видел бы я вас вчера такими, пить бы не стал бы». Кошаки обменялись взглядами и хищно оскалились. Улыбкой это назвать было сложно. Стянув с себя худи, Кай остался в одних мягких спортивках. Родом повторил его манипуляции. Затем парни сбросили обувь и молча кивнули друг другу. — Удачи, брат! — прошептал Дан, кивнув Биллу и семье демонов. — Вы за мной? — Пойдем максимально близко, но останемся на нейтральной территории. С этого момента ни слова. Я должен слышать все, что происходит на территории гуамаратов. Кай протянул мне руку, подмигнул. — Пойдем дергать котов за усы. Стараясь быть смелой, я протянула свою ладонь, вкладывая чуть дрожащие пальчики в его руку. — Да, конечно, идем дразнить стаю диких котов. Огромных диких котов. Я же всего-то лет 15 боюсь их до потери сознания. Переплетя наши пальцы, Кай повел меня за собой, а Рик отправился немного в другую сторону. Ну что ж, пора начинать. Первые дома показались из-за деревьев буквально 10 минут спустя. Остановившись, Кайден обернулся ко мне. — Надень медальоны. Теперь самое время. Все должны видеть, кто ты. Достала из кармана эластичных джинсов конверт, в котором своего часа дожидался медальон Ба, и, судорожно втянув воздух, вытащила кожаный шнурок. Надеюсь, пока медальон не будет прикасаться к коже, меня не утянет в водоворот видений. Это было бы сейчас слишком не вовремя. К счастью, вещица не устроила мне показ веселых картинок, а матово блеснув, легла чуть ниже ключиц. — Готово? — Кай немного сильнее сжал мою ладонь. — Нет, но назад я не пойду. — Мы выйдем у дома старейшин. Я проведу тебя через все поселение до дома Лу. Поверь, все увидят кулон и поймут, что это значит. Ты останешься в доме, не выходи из него. Одна ты не имеешь права это сделать, пока твой статус не будет подтвержден. В доме видящей ты в безопасности. Там тебя никто не посмеет тронуть. Как только окажешься за порогом дома, ты добыча. Иф, это очень важно. Что бы ни случилось, оставайся в доме. Я помню. Вот эта часть плана мне совсем не нравилась. Особенно то место, где я могу быть добычей. Но дело в том, что пока старейшины не подтвердят мой статус, клан не признает меня видящей. Даже если бы я была одной из самых гуамаратов, все равно свободно ходить по территории поселения не смогла бы. Только на женской части. Но и туда мне путь заказан, я слишком человек. Именно поэтому Кай в первую очередь пойдет разговаривать со старейшинами. Мы решили, что он сообщит им, будто Лу отправила его на поиски меня, так как она знала, кто именно будет следующий видящий. Но ей было послание и так далее. Даже эти старые маразматики не смогут отказать Кайдуну в разговоре после того, как оборотни увидят меня с кулоном. Черт, как же мне было страшно! И больше всего я боялась не за себя, а того, что нам на время придется разделиться. Дурацкий план, идиотский! Я согласна с папой, слишком много белых пятен. Именно с этими мыслями я улыбнулась моему зверю и уверенно спросила. «Идем?» И в ответ меня так крепко обняли, что голова закружилась. «Ты удивительная, моя Иви!» Иногда не надо устраивать истерики. Нужно просто дать понять своему мужчине, что всецело ему доверяешь. И тогда он мир перевернет, чтобы оправдать твое доверие. В поселении нас встретили настороженно. Угрюмые лица, множество внимательных, если не сказать злых взглядов, буквально сканировали меня. Каждый, кто видел Кайдена, сначала начинал улыбаться, но потом взгляд опускался на меня, и все менялось. Даже увидев кулон, коты не смягчались. Кай не здоровался со своими соклановцами, он молча, целенаправленно шел к дому Ба, ведя меня за руку. А за нами постепенно собиралась толпа. К небольшому домику мы подходили, сопровождаемые примерно 20 огромными полуголыми мужчинами. Я даже не пыталась заговорить с Кайденом. Только молча молилась, чтобы эти оборотни не потребовали отдать им меня. Хотя Кай предупреждал, что этого не случится, но уж больно пристально мужчины наблюдали за каждым моим движением. Поднявшись на крыльцо, Кай распахнул передо мной дверь и потянул через порог. — Это твой дом, видящее. Он говорил громко, чтобы каждый, стоящий на улице, слышал его. Протянув руку, Кай легко коснулся кулона на моей груди и, подмигнув мне, продолжил свою торжественную речь. — Я иду сообщить старейшинам, что нашел тебя. Не выходи из дома, пока мы не вернемся. Чуть склонив на прощание голову, Кайден вышел и только тогда закрыл дверь. Как только щелкнул замок, с улицы послышался гул голосов. Кайдена приветствовали. Ему были рады. Его спрашивали, где он пропадал. Шагнув к окну рядом с дверью, я наблюдала, как более старшие мужчины, примерно ровесники Кая, спокойно с ним говорили, не скрывая своей радости от встречи. Но меня больше волновала группа оборотней помоложе, смотревших на дом Ба недобрыми взглядами. Вот один из старших что-то резко им крикнул, а в ответ высокий парень из молодых, резко обернувшись, начал зло говорить. Судя по его резкой жестикуляции и гневному взгляду, он был весьма недоволен. Я сейчас очень жалела, что не обладаю таким острым слухом, как Кайден. Мне бы очень хотелось узнать, что именно говорит молодой парень. Когда он закончил свою речь, Кай шагнул к нему и, сделав одно неуловимое движение, скрутил гибкое сильное тело в каком-то хитром захвате. До моих ушей долетел его злой рык. Наклонившись к лицу замершего в его руках оборотня, Кай сказал всего пару слов и резко отшвырнул того от себя. После чего кивнул своим друзьям и, развернувшись, отправился в обратную сторону по той же тропинке, по которой мы шли сюда. Мне оставалось только ждать. Погрузившись в тревожные мысли, я отправилась исследовать домик. В нем было всего 3 комнатки и ванная. Спальня, обставленная очень скромно. Кровать, большой сундук, рядом с ней и шкаф. В сундуке лежало не постельное белье, как я подумала, а множество детских книг и поделок. Игрушечный лук, пара кукол, что-то напоминающее машинку, но лишь напоминающее. И книги, книги, книги с картинками, буквами, сказками. Про профессии, про технику, животных. Перебирая эти сокровища, я все отчетливее понимала, откуда Кайдену известны многие понятия человеческих вещей. Но почему он не знает, как ими пользоваться? Мне стало интересно, а еще кому-то, кроме Кайдена, повезло быть под крылом Ба? Или только своего названного сына моя любимая бабушка готовила к жизни вне клана? Перейдя в другую комнату, совмещавшую в себе и гостиную, и кабинет, и комнату для рукоделий,

Такую маленькую, слабую. И вот когда мы наиграемся с ней, тогда она готова будет к смерти. Люди такие хрупкие. Тем более она сама вышла из безопасного укрытия стен дома видящей. И мы первые поймали ее. Она наша добыча. К концу речи голос парня уже вибрировал от сдерживаемого рыка. А после того, как последнее слово было сказано, молодые оборотни согласно заревели. «Кай!» Я уже не кричала. Я шептала, с ужасом понимая, что даже если мой кот успеет появиться здесь, остановить пятерых разодоренных охоты оборотней ему будет нелегко. Один из них успеет добраться до меня. Я даже плакать не могла. Стояла, дрожа от страха, и тихо шептала родное имя. «Кай! Кайден!» «Чувствуете, как она пахнет?» — почти довольно мурлыкал Тарис. «Аромат испуганной жертвы, мой любимый. Не могу больше!» Он снова хищно оскалился. «Я буду первым!» Когда парень, теряющий человеческие черты, шагнул ко мне, я присела на корточки и, закрыв голову руками, дико завизжала. Бежать мне было некуда. Жуткий, издевательский, торжественный смех звучал над моей головой, но я не хотела видеть довольные лица моих палачей. Зажмурившись, я ждала, что вот сейчас меня схватят. Дождалась. Воздух сотряс такой яростный рев, что в одно мгновение стало жутко тихо. Остановился смех, прекратила визжать я. Кажется, даже птицы замолчали в кронах деревьев. Рук коснулось что-то мягкое. Потом на спину обрушился странный удар. Не болезненный, скорее неожиданный. Подняв голову, рискнула посмотреть, что происходит вокруг. Лучше бы и дальше делала вид, что я в домике. Передо мной стоял мой самый жуткий страх — дикий кот. Правда, этот еще и размером был с приличного пони. Хотя, может, мне только так показалось, но этот зверь был однозначно крупнее обычных хищников. По спине снова что-то стукнуло. Немного повернув голову, увидела второго зверя, который стоял ко мне боком и нервно дергал хвостом. Обвела взглядом небольшую поляну и заметила, что пятерка самоуверенных парней стоит, низко склонив головы. Они не пытались нападать или убегать. Снова повернувшись к зверю, стоявшему в каком-то полуметре от меня, вздрогнула, заметив огромные клыки, вздыбленную шерсть, жуткий оскал, обнажающий клыки. Но стоило встретиться взглядом с этим зверем, как всхлип сорвался с моих губ. — Кай? Знакомые желтые глаза на кошачьей морде смотрели на меня с тревогой. И вот под этим взглядом я упала на задницу и позорно расплакалась. Почувствовав, как моей щеки касается шершавый язык, подняла руки, зарывшись пальцами в густую шерсть, прижалась к меховому боку. Меня трясло от пережитого ужаса, хотя я и понимала, что еще ничего не закончилось. В какой момент под моими пальцами оказалась горячая кожа? Когда Кайден снова стал человеком? Я не заметила. Только испуганно вскрикнула, когда он подхватил на руки и спокойным шагом направился к дому видящей. Там, поставив на крыльцо, Кай обхватил мои щеки ладонями и, приподняв лицо, заглянул в глаза. — Что они сказали, Ив? — Что ты предатель, раз привел в клан человека, и что имеют право убить меня. Я не хотела говорить всего, но под требовательным взглядом своего мужчины произнесла то, что напугало меня больше остального. Они говорили о сексе. — Маленькая, что бы ни происходило, с крыльца ни шагу, поняла? Мотая головой из стороны в сторону, я тихо сказала «да». Но, кажется, его не устроил такой ответ. «Дель, держи ее. В этот бой никто не будет вмешиваться. Молодняку надо преподать урок. Они посягнули на мою женщину, а значит, бросили вызов мне. Где Билл?» «В доме», — лениво ответила Сирис со зловещей улыбкой, разглядывая компанию на поляне. «Кая, может...» «Нет». Больше не говоря ни слова, мой кот, развернувшись, спрыгнул с крыльца, чтобы, мелькнув вспышкой света, приземлиться уже снова на четыре лапы. Когда он кинулся на Тариса, я зажала рот ладонями, чтобы сдержать крик. Дель обхватил меня сзади руками и зашептал на ухо. — Иви, не бойся, твой кошак справится. Не отвлекай его и не бойся. Он мстит за тебя. Он в своем праве. Сопляки напали на его женщину. Он может их убить, но не думаю, что это его цель. — Дель? — Нет, я не вмешиваюсь. Он в своем праве, Ив. И все с ним будет в порядке. Иди в дом к отцу и Керри. Хватит тебе нервничать. Все. Развернувшись со мной в руках, Исирис легко подтолкнул меня к двери. Иди. И я пошла. Туда, где меня ждал отец, истревоженная Керри. Туда, где не будет видно страшного боя больших котов и слышно их рыка. Мне хватило увидеть, как бог заносчивого Тариса превратился в кровавую рану, вспорутую когтями Кайдена. Именно после этого каждый из небольшой стаи молодых котов обратился, и они всей кучей кинулись на моего мужчину.